Глава 16. «Нет больше алмазов, госпожа», — с горечью проговорил Камау, отказавшись от приглашения расположиться на стуле и теперь возвышаясь над ним неподвижным истуканом, понуро опустив голову. «Капли одни, и те с каждым днем иссыхают. 2 месяца назад мы наткнулись на неплохую жилу, старателям пообещали хорошую выплату, но вчера закончили с ней работать, там пусто». «Ясно», — задумчиво протянула, на мгновение растерявшись. «Такого я, признаться, не ожидала и не сразу нашлась, что сказать. За предыдущие месяцы Муберу рассчитался со старателями?» «Да, госпожа. Вот только оплата здесь самая низкая и...» Замялся мужчина, из-под лобья на меня посмотрев. «И с этим разберемся, Камао. Дай мне немного времени», — произнесла, сделав краткую запись в блокноте, и вновь обратилась к новому управляющему. «Вчера я забрала несколько алмазов с карьера. Больше ничего не нашли?» «Хм...» — тотчас поперхнулся мужчина, вопросительно взглянув на Идира, который сейчас пребывал в глубокой задумчивости, и только играющие на скулах желваки указывали, насколько он был зол. «Что, Камао, говори уже как есть!» — усмехнулась, предчувствуя, что это не все радостные новости на сегодня. А ведь день только начался. «Вчера Амари нашел крупный камень. Большая редкость ныне. Муберу забрал и уехал, а сегодня не появился. Обычно он рано приезжает на карьер». «Украл», — утвердительно изрекла и, кивком показав на стул, приказала. «Камао, садись. Разговор у нас будет долгий. Идир, твои люди поиском воров не занимались?» «Нет, мадам Делия». «А могут поймать, если мой человек укажет место?» «Конечно, госпожа», — тотчас зловеще оскалился Идир. Камао тоже воодушевился и, не глядя, упал на предложенный ему стул. «Отлично. Значит, сделаем так. Камао, ты составишь отчет о количестве и размерах найденных камней за последние полгода. Сможешь?» «Да, все камни через меня проходили. А уж после я их Муберу передавал». «Замечательно. Как только отчет будет готов, я отправлюсь в Киртаун и подам заявление констеблям. Пусть займутся поиском вора. А мы тем временем начнем свою охоту». «Но Муберу нужен мне живым», — произнесла, мысленно добавив. «Наверняка Алекс к этому причастен. Уж слишком быстро он отступил. Скорее всего, Муберу успел сообщить тому, что карьер пуст, и бороться за принадлежавшие мне земли уже нет необходимости». Вслух же продолжила. «Дальше делаем так». Больше 2 часов я говорила, а мужчины слушали, порой взирая на меня с восхищением, а иногда, сдвинув брови к переносице, явно не соглашались с моими планами. Тогда мне приходилось буквально тисками вытягивать из них слова, чтобы понять, в чем причина их сомнений. С некоторыми я соглашалась, так как в этой стране хоть и действуют законы Вердании, однако многие придерживаются традиции Акибалана, и чтобы добиться успеха, необходимо и это в данном случае учитывать. Но в основном все их опасения исчезали после подробного описания пошаговых действий. «Госпожа, вы думаете, градоначальник Киртауна будет в это ввязываться?» С сомнением протянул Идир, выслушав мой дерзкий план. «Посмотрим», — загадочно ответила, признаться, рассчитывая на помощь тайного советника, прибывшего в Акибалан. «Ну, а если нет, придумаю другой путь решения». И голосом, нетерпящим возражений, добавила. «Я сделаю все, чтобы вернуть то, что у меня украли». «А старателям как сейчас быть?» — спросил Камао, беспокоясь за работающих людей. «Карьер оставляем?» «Там совсем пусто?» «Нет, изредка попадаются крохотные камни. В день бывает 3-5, а случается и неделями ничего нет». «Пусть работают. Оплата пока останется такая, как есть. Отчет принесешь. Сравню с данными отца и приму решение. А пока посмотри, может, найдутся еще места, которые можно исследовать». «Нет, госпожа, Муберу с бывшим хозяином все проверили и меня с собой брали. Да только пустая там глина», — с сожалением покачал головой Камао. «При господине Алтоне карьер был богат, а как ушел хозяин, нагнали работников. За год камни у земли забрали. Земля плачет, вода поднялась, часть карьера затоплена стоит». «Видела, Камао. «Но ты все равно посмотри, даже там, где уверен, что алмазов нет», — настояла на своем, продолжая надеяться, наверное, на чудо. «Ведь на наличие алмазов я очень рассчитывала, полагая, что благодаря им смогу восстановить дом в Вердании, что выкуплю часть недвижимости и несколько производств у Фрэнка Доумана, а еще в планах строительство аквапарка и завод пластика, кирпичный завод надо развивать, а на это все нужны деньги». «Хорошо, госпожа», — прервал мои мысли управляющий, прекратив настаивать на своем. Но в его взгляде явно читалось сомнение в моей затее. «Позвольте идти?» «Да, иди», — отрешенно кивнула, вновь возвращаясь к своим бесконечным пометкам в блокноте, на краю сознания услышав голос Идира. «Я, пожалуй, тоже пойду». «Угу», — рассеянно пробормотала, невидящим взглядом проводив обоих мужчин. И стоило мне только остаться одной, я так витиевато выругалась, что даже прораб строительной бригады позавидовал бы. Я не думала, что в Экибалане будет легко, и даже предполагала, что непременно возникнет немало трудностей, но все же рассчитывала на алмазы, а их нет. Деньги, привезенные из Вердании, подходили к концу. За алмазы, которые я успела забрать у Муберу, еще неизвестно, сколько дадут, и главное, кто и когда. А я уже наняла охрану, которым нужно платить. Дом содержать, продукты покупать и непредвиденные расходы надо учитывать. Просить Кипа, чтобы продал остатки алмазов отца и выслал деньги – плохая идея. У него там тоже расходов хватает, а задач и того больше. А значит, надо срочно искать иные пути заработка в Экибалане. «Мадам Делия, обед подавать?» – заглянула в кабинет Натиша, обрывая мои тягостные размышления. «И там двое пришли, говорят, приглашали строить каменную стену». «Еще и это...» — глухо простонала, рывком поднимаясь из-за стола. «Обед подавать, людей отправить к Идиру. Я к себе, через 5 минут спущусь». Поднявшись в покое, я, не задерживаясь ни на минуту, прошла в ванную комнату, там освежилась чуть теплой водой и долго смотрела на себя в зеркало, разглядывая начавшие шелушиться лоб и нос. После ободряюще сама себе улыбнулась и прошептала: «Ты справишься». 3 дня пролетели незаметно. Отчет Камау и радовал, и печалил одновременно. Но все же, если верить статистике, то было не все так страшно. Да, карьер уже не приносит столько алмазов, как раньше, и за месяц собирается небольшая горсточка, но если продать их по той цене, что мы продали в Ранье, то в целом можно вполне сносно жить. Единственная проблема – это время и безопасность. Во-первых, придется копить 3 месяца, после доставить в Киртаун, чтобы кораблем отправить камни в Верданию. А во-вторых, подозрительный Тафари, который якобы действует по приказу Его Величества и занимается сбором камней, вот его суммы выплат мне неизвестны. Курс может быть существенно ниже. Отказаться реализовать Тафари алмазы я, конечно, могу, но к каким последствиям это приведет, пока не знаю. В общем, как бы мне ни хотелось снова отправляться в дорогу, я была вынуждена это сделать. Мне необходимо прибыть в Киртаун и выяснить все требования к собственникам алмазных карьеров. Заодно подать заявление на Муберу, он так и не вернулся. А Камау удалось разузнать, что мужчину в последний раз видели на пути в портовый город. Однако сегодня мне предстоит небольшое путешествие в славный городок Паттермор, и интуиция мне подсказывает, что мероприятие будет призабавным.